Если бы с ними не было Моргана, который твердой рукой умел сдерживать этих морских дьяволов, корсары тотчас же схватились бы за весла и двинулись к фрегату с риском быть потопленными или сметенными картечью. При каждом выстреле с молниеносного они вскакивали на ноги, с большим трудом сдерживая громкое «Ура!», а при каждом залпе испанца скалили зубы, как дикие звери в клетке, грозя ему кулаками и оружием. «Командуй! Командуй на абордаж, Морган!» — неслось со всех шлюпок. «Сил нет больше сдерживаться!» «Нет!» — отвечал твердым голосом будущий завоеватель Панамы. — Еще рано. А сражение все продолжалось с нарастающей яростью с обеих сторон. Из портов обоих кораблей то и дело вырывался дым и сверкало пламя, окутывая палубы и мачты. Клубы дыма быстро сгущались в ночи. И лишь когда фрегат полностью окутался дымом, Морган дал приказ двигаться вперед с максимальной скоростью, сохраняя тишину и не стреляя без его команды. Теперь, когда с окутанного дымом фрегата их невозможно было разглядеть даже вблизи, наступил подходящий момент, чтобы броситься на абордаж, и лейтенант не преминул этим воспользоваться. «Вперед!» — приказал Морган, который правил первой шлюпкой. «Держитесь все время под ветром. Так дым помешает испанцам заметить нас». Гребя с нарастающей силой, флотилия в несколько мгновений достигла фрегата, невидимая среди порохового дыма, который бризом сносило в море. Занятые стрельбой в ответ на непрерывные бортовые залпы молниеносного, испанцы не заметили угрожавшей им опасности, тем более что флотилия подошла с противоположного борта. Они настолько не ожидали атаки с этой стороны, что даже не выставили дозорных по левому борту. А в этот момент молниеносный снова пошел вперед, чтобы попытаться взять испанца на абордаж. Так что все, кто был на фрегате, сгрудились для отражения атаки у правого борта. Заметив прямо перед собой орудийные порты и фальшборт вражеского судна, Морган резко поднялся и, подпрыгнув, ухватился за отверстие одного из портов. Затем, цепляясь за бакштаг, подтянулся кверху, 14 человек из его шлюпки последовали за ним, карабкаясь как обезьяны. Они уже готовы были перепрыгнуть через фальшборт, когда марсовый фрегат, который спускался по вантам, увидел их. «Тревога!» — закричал он. «Нас берут на абордаж!» «Вперед!» — загремел Морган. «Огонь всем, кто в шлюпках!» Страшный залп разметал кинувшихся к борту испанцев, оставив на палубе чуть не половину из них. Остальные, потрясенные этой неожиданной атакой, отступили в беспорядке, дав возможность и другим лодкам подойти вплотную к кораблю. «Флибустьеры! Флибустьеры!» — в панике кричали на палубе. Командир фрегата сразу оценил опасность. Не теряя присутствия духа, он тут же приказал повернуть на лафетах два палубных орудия, заряженных картечью, и скомандовал «огонь по левому борту». Ураганом железа и свинца смело фальшборт, бакштаги и ванты, разбило две шлюпки, висевшие на шлюпбалках, но и несколько флибустьеров были сметены в море. Однако другие быстро перемахнули через фальшборт и бросились на палубу со страшными воплями. Морган, чудом избежавший картечи, был во главе их. В правой руке он сжимал сверкавшую шпагу, а левый — пистолет. «За мной, флибустьеры!» — орал он.